27 глава. Невидящий взгляд владыки снежной провинции замер на танцующих языках яркого пламени. Жадный треск огня, пожирающего очередное полено на дне огромного камина, разбавлял застоявшуюся тишину покоев, в которых уже пару десятилетий никто не появлялся. Владыка Иллинариил медленно провел пальцем по витому узору каменного портала и растер в пальцах пыльные крупинки. Тогда, 20 лет назад, он и его подданные покинули замок в спешке, даже не позаботившись об активации бытовых заклинаний. В то время это казалось чем-то неважным, незначительным, впрочем, как и сейчас. Ахтарион Ле Иллинариил не планировал задерживаться в Срединном замке дольше, чем это было необходимо. Ему всего лишь нужно было встретиться с молодым наследником Эйвин, чтобы развеять его призрачную веру в честь и справедливость. Снежный эльф вообще не собирался переступать порог замка. Никогда. Единственное, чего он хотел, так это сравнять это величественное строение с землей. Похоронить под его обломками воспоминания 20-летней давности. От накатившей злости Ахтарион сжал кулаки. Зажатый в его руке пергамент глухо зашуршал. Владыка снежной провинции вздрогнул от этого звука. Тяжесть прожитых лет как-то разом навалилась на плечи неподъемным грузом одиночества. Сделав несколько шагов назад, он опустился в кресло, подняв в воздух облако пыли, скопившееся под бархатной обивкой. Эльф закашлялся, безмолвно проклиная и это пыльное кресло, и неактивные бытовые заклинания, и весь Срединный замок, и Дайрана Орнхальд Эйвинда за его проклятое письмо. Память о моем отце и его жертве, принесенной ради вашей семьи. Эта строка из демонического послания отпечаталась в памяти владыки выжженным клеймом. Что он, глупый мальчишка, может знать о жертвах тех далеких лет? Его не было в замке тогда, когда мир в королевстве Лоридиан рухнул. Мать успела спасти 10-летнего мальчика, отправив в южную провинцию порталом. Наследник рода Эйвинд остался жив. Владыка Иллинариил дрожащими руками скомкал письмо и швырнул его в камин. Огонь поглотил бумагу в считанные секунды, вот только стереть послание из памяти было невозможно. Снежный эльф откинулся на спинку кресла и закрыл глаза, мысленно представляя себе предстоящую встречу. Но в памяти то и дело вспыхивали строки из письма, вырисовываясь перед мысленным взором вязью горящих в огне символов. В память о моем отце и о его жертве, принесенной ради вашей семьи, в память о многолетней дружбе и всех потерях того дня, я, Дайран Орнхальд Эйвинд, правитель Южной провинции, прошу вас отступить от задуманного. Своей местью вы порочите память погибших, обесценивая не только их смерть, но и смерть своей семьи.